7 параграф 9 главы. Млада вегетарианские диеты. Младо-вегетарианцы, в отличие от старовегетарианцев, кроме злаков, овощей и фруктов, добавляют в свое питание еще и молоко, а иногда икру рыб и яйца птиц. Самыми типичными представителями младо-вегетарианства являются йоги. Они немного по-другому классифицируют пищу, чем дзен-буддисты, деля ее всего на 3 группы – сатва, раджас и тамас. Сатва. К этой группе относятся злаки, овощи, фрукты, желток яйца и молоко, которое можно пить только натощак, не смешивая с другими продуктами. Как утверждает учение йоги, по своему действию эта пища позволяет достичь благоразумия, гармонии духа и тела, психического равновесия, идеального здоровья. Раджас. Эта группа включает рыбу, постное мясо, острые приправы, соль, сахар, чай, кофе, какао. Употребление этих продуктов ухудшает здоровье, психическое и духовное равновесие, способствует проявлению раздражительности, мешает концентрации мысли, возбуждает страсти. Тамас. В эту группу входят мясные и жирные блюда, алкоголь и неправильно смешанная пища, например, крахмал с белками, белки с фруктами и так далее. Эта категория пищи делает людей ленивыми, пассивными, снижает умственные способности, быстро подрывает здоровье, полностью разрушает гармонию духа и тела. Йоги владеют всей информацией по правильному сочетанию продуктов сатвической диеты, водно-питьевого режима, дыхательных, физических и материальных упражнений, а также теорией и практикой использования ритмов дня, месяца, года и так далее. Поэтому они и добиваются феноменальных успехов в деле управления здоровьем человека, достигая предельных и запредельных возможностей, о которых я напишу позже. Младо-вегетарианская сатвическая диета йогов подвергалась специальным исследованиям с позиции поддержания азотистого равновесия в организме, при котором вводимое в организм количество азота в сутки равно его количеству, выводимому из организма почками и другими выводящими системами. При идеальном соотношении минимума незаменимых аминокислот, которые можно легко достичь с помощью молока и злаков, суточная потребность белка равна 12 грамм. В который раз йоги удивляют мир своими глубочайшими знаниями гармонии тела, духа и среды обитания. Каждое утверждение йогов, которое вначале вызывает недоверие, а иногда и протест современной медицины, рано или поздно, строго доказывается медиками с помощью все более и более совершенствующейся техники контроля над жизнедеятельностью организма. На сегодня потребление 12 грамм белка в сутки, что можно наблюдать у йогов, питающихся сатвической пищей, является рекордом современной диетологии. По сравнению с нормой, равной 29,5 грамма, принятой Всемирной организацией здравоохранения, количество сатвической пищи, потребляемой йогами, в 3 раза меньше и позволяет почкам поддерживать азотистое равновесие с нагрузкой, уменьшенной в 3 раза. Поэтому не кажется удивительным, что йогу-профессионалу достаточно 8 ложек пищи за один прием, ученику йога 16, а обычному человеку 32, при условии тщательнейшего пережевывания пищи 30-200 раз. Из этого следует, что профессиональному йогу требуется в 4 раза меньше пищи, чем обычному человеку. По современной классификации диетологии младо-вегетарианство называют еще молочно-растительной диетой. К сожалению, в классической молочно-растительной диете молоко пьют не натощак, а употребляют его при варке каши, пьют с хлебом и тому подобное. Йоги справедливо считают, что такое смешивание продуктов ведет к потере пищевых качеств как молока, так и злаков. По своему опыту я знаю, что переход от старо-вегетарианской диеты к младо-вегетарианской, только молоко и немного молочных продуктов, белок и яйца исключен, ухудшает динамику работы пищеварительного тракта. Однако, если точно соблюдать разрешенное время приема натощак стакан молока в 7-9 и 19-21 часов, то заметных изменений я, по крайней мере, не обнаружу. В целом, младое вегетарианство морально переносится намного легче, чем старое вегетарианство. Современная диетология указывает на вред избытка молочных продуктов. Я полагаю, прежде всего, из-за полной безграмотности их использования.